пусть пока хранится у меня. Владыка посмотрел на часы. Первый час ночи. Пора, батюшка, пора. Поздней ночью владыка и настоятель в сопровождении Тита спустились в подземелье. Звук шагов многократно дробился под сводами подвала, и даже скрип песчинок под подошвами обрастал зычным эхом. У католиков есть храмы, где эхо играет по 12 раз, заметил владыка. Похоже, к этим подвалам когда-то приложила руку братство каменотесов, добавил отец Нектарий. Работая в монастырском подземелье, мастер Брандт мог вызнать и тайну монастыря. Хорошо, если он был только лютеранином, а не масоном. Тит светил мощным фонарем, и святые отцы быстро миновали коридоры, где уже были днем, и вскоре вышли к подземному кладбищу. Тит отодвинул заслонку. Ниша склепа была пуста. Владыка Валерий пошатнулся. В ушах, не умолкая, бил колокол. В висках шумел кровяной прибой. Не веря своим глазам, владыка фонарем обшарил склеп и подземелье. Встав на четвереньки, Тит по собачьи обнюхал пол и поднял светлую каплю с обрывком цепочки, серебряный амулет, рогатый ромбик о 8 концах. Этот же знак рыбы был нацарапан на стене рядом с решеткой.